Глава четвертая. Сарай. 1. Наступило 14 августа. Гард подсчитал, что они с Бобби вместе уже 41 день. Почти столько же блуждал по пустыне Иисус. Гарду казалось, что прошло гораздо больше времени, как будто за эти дни он прожил целую жизнь. На ужин они разогрели замороженную пиццу, но почти не притронулись к ней. «Я не откажусь от пива», — сказала Бобби, направляясь к холодильнику. «Будешь?» «Не, я пас». Бобби вскинула брови, достала баночку и отправилась на крыльцо. Скрипнуло ее любимое кресло. Гард нацедил из-под крана стакан холодной воды, вышел и устроился рядом с ней. Так они сидели и молчали, завороженные туманной тишиной уходящего дня. «Мы с тобой так давно вместе, Бобби», — мечтательно проговорил он. «Ага, давно. И такой странный финал», — добавила она. «А это уже финал?» — спросил Гард и в ожидании воззрился на Бобби. «Да? Все кончено?» Та чуть заметно пожала плечами и отвела взгляд. «Ну, скажем, конец очередного этапа в отношениях. Так устроит?» «Что ж, устроит. И знаешь, если так, то это единственное, что имеет значение. Не этому ли я тебя учил?» «Ага, бешеные псы и англичане», — засмеялась Бобби. «И учителя английского на первом курсе». «Еще бы! А то!» Прихлебывая пиво, Бобби посматривала на Олд Дерри Роуд. «Поджидает свою компашку», — догадался Гард. «Что ж, если после стольких лет им нечего сказать друг другу, он почти жалеет, что поддался импульсу и вообще сюда вернулся, независимо от причины конечного результата. Многое их объединяло в свое время. Дружба, любовь, постель. Они прошли через невзгоды и потери, ссорились, мирились. Хилый конец бурных отношений. И не стоило приезжать. Пустая трата времени, сил и нервов. «Знай, что я всегда тебя любила», задумчиво и нежно проговорила Бобби, не глядя на него. «И что бы там ни было, люблю до сих пор». Она взглянула на Гарда, и он увидел ее лицо. Вернее, не лицо, а жуткую пародию на него под густым слоем грима. Словно рядом была не Бобби, а какой-то клоун, отдаленно похожий на нее. «И еще помни, что я не хотела спотыкаться об эту штуку. И что бы там ни говорили некоторые умники, я такую судьбу не выбирала». «Но ведь ты могла и не раскапывать», — возразил Гарденер. Говорил он нежно и мягко, как и Бобби, хотя в сердце его уже прокрался предательский страх. «Как понимать эту шуточку насчет свободы выбора? Может, это такой обходной маневр, извинение за то, что его вот-вот убьют?» «Хватит, Гард, завязывай уже со своей дурацкой мнительностью». «Хороша мнительность, а про машину, погребенную под кучей камней на Ниста Роуд, забыл уже?» Бобби нежно рассмеялась. «Слушай, когда такое происходит, уже не имеет значения свобода воли. Мы же не на уроке риторики, мы здесь и сейчас. Ты всерьез веришь, что человек в таких обстоятельствах может выбирать? И если появился шанс прикоснуться к знанию, способен ли его добровольно отвергнуть?» «Как раз поэтому я и хожу на пикеты против строительства АЭС», — медленно ответил Гарденер. Бобби отмахнулась. «Ну, скажем, чисто ради спора, я допускаю, что общество может решать, притворять в жизнь идеи или нет, хотя и это под вопросом. Ну а простые люди, извини, но нет, не соглашусь. Когда обычный человек идет и видит, что что-то торчит из земли, он поневоле начнет раскапывать. А вдруг там сокровища?» «И ты даже на секунду не задумалась, что произойдут какие-то... В голове крутились слова «вредные выбросы», но он подумал, что Бобби это покажется обидным. «Последствия». Бобби улыбнулась чистой искренней улыбкой. «Ни на секундочку». «Но ведь Питеру твоя находка не понравилась?» «Ну да, не понравилось. Да только умер он не от этого». «Кто бы сомневался». «Он был стар и умер своей смертью. А там, в лесу, зарыт корабль из другого мира. Не ящик Пандоры и не божественное древо познания. Думаешь, раздался глаз с небес и изрек: «Не вкушай от корабля сего, или умрешь?» Как бы не так. «Древо познания, корабль познания», — улыбнулся Гарт. «Наверное». Видимо, не желая говорить на эту тему, Бобби уставилась на дорогу. «Когда они должны подъехать?» — поинтересовался Гарт. Фраза повисла в воздухе. Бобби кивнула в сторону дороги. Приближался кадиллак Кайла Арченбурга, следом старенький форт Эдли Маккина. «А я в дом, вздремну маленько», — бросил Гарт, поднимаясь. «Если захочешь с нами взглянуть на корабль, то милости просим». «Если я пойду, то только с тобой, а с ними...» Гарт ткнул большим пальцем в сторону приближающихся авто. «Я для них местный дурачок. Они меня на дух не переносят, потому что мои мысли для них — полная загадка». «Если я им прикажу, то тебя возьмут». «Да нет, спасибо. Я пас», — проговорил Гарт. Встал, потянулся. «Они мне тоже поперек горла». «Прости». «Да неважно. Давай завтра. Только ты и я. Ладно? По рукам». «Передавай привет и напомни там лишний раз, с пластиной или без, а я тоже помогал». «Напомню обязательно», — заверила Бобби, поспешно отводя взгляд. И Гарду это не понравилось. «Ой, как не понравилось!»